для высокого употребления и сосуды для низкого употребления. И кто сможет ему сказать, зачем ты сделал именно так? Так и люди рождаются в различных условиях, с разными направлениями мыслей, чувств, с разными сердцами. Почему же рождаются люди такими? Почему не рождаются все кроткими, смиренными, с сердцем открытым перед Богом? Неужели полагаете, что Господь этого не хочет? Господь всех любит и всех желает спасти, но весьма и весьма многие не желают спастись, не любят добро, возлюбили зло и неправду. И карает их он сам в жизни этой, покарает и вечными муками. И не только их сам карает, но вы слышите каждый день в 102-м псалме радостные для нас слова. «Правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их». Господь благоволит весь род праведников миловать. Благословение его пребывает на роде святых, а гнев его пребывает на роде нечестивых. Сам Господь установил великий завет наследственности телесной и духовной. Все животные наследуют от родителей формы тела, которые имеют родители. Знаем, что часто сын похож на отца или мать. Это закон наследственности телесной. Есть и закон наследственности духовной. Наследуем от родителей своих не только тело свое, но и душу, духовное наследие. Поэтому дети убийц, грабителей, тяжких прелюбодеев, блудников, пьяниц наследуют вместе с телом своим и нечистоту духовную, склонности родителей, от развратников, пьяниц, обогренных кровью людей рождаются люди, подобные им, с неискоренимыми задатками зла и неправды. Не Господь виноват, что унаследовали люди от родителей погибельное качество. Господь никого не творил грешником, пьяницей, развратником. Грехи и разврат наследуются детьми от родителей. И подобно тому, как в роде праведном все умножается и укрепляется благодать, любовь духовная, любовь к ближним, кротость, смирение, в грешном роде преступников и прелюбодеев возрастает дурная наследственность. Все самое грешное, самое мерзкое. Господь Всевидящий с рождения ребенка знает, по какому пути пойдет человек, по пути правды и добра или по пути зла. И тем, кто пойдет по пути правды, посылает он свою благодатную помощь. Господь о нем заботится. С ним бывает то, о чем говорит Христос, называя себя лозой виноградной. Все мы, христиане, ветви и листья этой лозы. Господь Иисус Христос говорит, что каждую ветвь